не знаю, те, кто меня не видел. Говорят, за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут друзья, те, кто раньше ненавидел. Столько фальши, я как в зале самая хуя. Зрители, что? Они знают про моих родных и близких. Те, кто врет при встрече, так трясет, что может выстрелить игристым оптимистом. Будь при встрече журналистом, было так много друзей, но я выбрал путь столицы. Мой город Пенза, мой город признак. 2012, не 17, я в Москве как призрак. Я сам себе бросил вызов, поднять тебя на релизах. И в голове как головоломка, перебирая идеи, будто бы я на иголках. И я не выбирая друзей, не понимая, кто с ней. В любовь играя тут все, время бежало быстрее. Я становился сильнее, хоть становилось больнее. Я понимал, что нужнее, чтобы добавить налей. Мне на удачу налей, только быстрей. На левый ролик, Cartier на правый. Надел эти наручники, будто украл их. Ты не знаешь меня, но знаешь все обо мне. С каждым днем больше знакомых и все меньше друзей. На левый ролик, Cartier на правый. Надел эти наручники, будто украл их. Ты не знаешь меня, но знаешь все обо мне. С каждым днем больше знакомых и все меньше друзей. Поймал себя на мысли, что не слышу грохот. Поймал себя на мысли, что мне просто пох. Читаю комментарии, мой лучший хохот. Я так быстро взлетаю вверх, что становится плохо. Хейтеры глохнут, моя армия на Кракатау. Утром Макао, ночью вылет на концерт Макдау. Всем нашим халло. Я обнял этот глобус, прочитаю заклинание раз. Крокус, крокус, крокус. Тебе некуда бежать, говорит моя душа, но я ее не слышу. Перебили на ножах мои силы, это страх, что я сильно ненавижу. Хватит лезть, хватит лезть. Я клоун масть на вашу месть, на ваши песни. Шоу-бит, нет ничего любезнее. Кто это самый-самый? Бесславный ублюдок, кто я сейчас? Тот же ублюдок, но только с той самой, кого все так любят. И я пойду выпью вина, ведь в нем больше правды, чем в ваших словах. Вчера был на студии вместе с Агутином, он подтвердил всю мою кука. На левый ролик, Cartier на правый. Надел эти наручники, будто украл их. Ты не знаешь меня, но знаешь все обо мне. С каждым днем больше знакомых и все меньше друзей.